Глава 9. Если раньше Анита немного злилась на Дияра за то, что он словно позабыл о ней, то теперь сама целенаправленно от него пряталась. А все из-за дурацкого эротического сна, после которого она проснулась со стойким чувством неудовлетворенного желания. Кожу покалывала, низ живота болезненно скрутила, и обильная влага между ног явно намекала: «Тело с нами не обманешь». В то утро Анита долго простояла под контрастным душем, успокаивая бунтующий и требующий разрядки организм. А при выходе из квартиры увидела в другом конце коридора Дияра. Что он там делал так рано, хотя жил в другом корпусе, выяснять не желала. Просто вмиг оказалась около портального круга, пытаясь избежать встречи с боевиком. Женщине было невероятно стыдно, хотя ничего особенного не произошло. Подумаешь, сон с эротическим подтекстом. Но стоило вспомнить, что в этом сне творил с ней мужчина, как по телу пробегали будоражащие разряды, настраивающие на определенный лад. Именно это и смущало, словно Анита была подростком, страдающим от слишком активного гормонального фона. А 2 дня дежурства прошли в ожидании неизвестно чего, заставив целительницу изрядно понервничать. «Я веду себя как ребенок», выдохнула она и залпом выпила успокоительный сбор. Уперев ладони в поверхность стола, прикрыла глаза, давая себе несколько секунд отдыха. В ординаторской никого, поэтому можно было немного расслабиться. Покосившись на мягкий диванчик, примостившийся в противоположном углу, Анита решила, что это уже перебор. Обычно его использовала ночная смена. Троим целителям стандартно сменила лазарета. Не обязательно сидеть всю ночь напролет. Вот они и менялись, давая друг другу несколько часов отдыха. Когда дверь в ординаторскую открылась, пропуская, как всегда, энергичную Натину, Анита уже выпрямилась и была готова вернуться к своим обязанностям. «Я закончила обход. Пустых палат», — с усмешкой доложила рыжеволосая целительница и сладко зевнула. «Тогда можешь с чистой совестью лечь спать». «Да я вот думаю, стоит ли оставлять тебя один на один с Ботриком?» «А что с ним не так?» – удивилась Анита и затормозила на полпути к выходу. «С ним все как всегда», – отмахнулась Натина и внимательно посмотрела на коллегу. «А вот ты какая-то нервная в последнее время». «Не обращай внимания, скоро пройдет», – заверила Анита и уверенно улыбнулась. «Бурчание Ботрика мне нипочем. Кстати, он умеет рассказывать довольно занимательные истории». Недоверчиво расширив карие глаза, Натина протараторила: «Только никому не говори, все равно не поверят». Хихикнув, Анита клятвенно пообещала сохранить секрет и, наконец, вышла из ординаторской. Пройдя по пустынному коридору, освещенному сейчас лишь несколькими светильниками, она быстро достигла приемного покоя. За столом дежурного целителя восседал долговязый мужчина и что-то увлеченно писал в журнале. Догадавшись, что он вносит почасовые данные о проходящем дежурстве, не стала отвлекать его от столь важного занятия, только предупредила, что будет в одном из кабинетов. Плотно прикрыв за собой дверь, не стала зажигать свет. Его хватало от фонарей с улицы, и в кабинете царил приятный полумрак. Подойдя к столу, стоявшему у окна, Анита присела на стул с высокой спинкой и подумала, что ее смене невероятно повезло. Завтра их ожидал законный отдых, тогда как другим целителям вряд ли удастся спокойно отдежурить. Первые выходные в начале учебного года традиционно отдавались на откуп студентам. Начиная со 2-го курса, все устремлялись в 4 города, находящихся на этом материке, и отмечали начало занятий. И, конечно же, без происшествий не обходилось. Шум в приемном покое отвлек Аниту, и она поспешила вернуться. Оказалось, к ним в столь поздний час забрели 3 ведьмочки. Одна из них радовала целителей бледным зеленоватым отливом цветом лица и тихо постановала, держась за живот. «Что пила-ела?» – деловито поинтересовался Ботрик, окинув девушку уставшим взглядом. И было не понять, то ли смена его так вымотала, то ли бестолковость студентов. «Ничего!» – простонала потерпевшая и попыталась обвиснуть на руках подруг. «Ничего!» – бодро заверили слегка испуганные ведьмочки. Целитель перевел нечитаемый взгляд на Аниту и доверительно сказал. «Первокурсницы!» Только первый курс мог такое выдать, надеясь скрыть применение самопальных мазей и зелий. Старшие были умнее, сразу сознавались в содеянном. Анита, понимающе хмыкнула и, скрестив руки на груди, поинтересовалась. «Неужели сам по себе разболелся?» «Да!» — хором выдали подруги, пока пострадавшая тихо стонала. «Ну, раз сам разболелся, значит, сам пройдет», — припечатала целительница, насмешливо глядя на вытянувшиеся лица студенток. «Но вы же лекари!» — возмутилась одна из них, а ее крупно завитые локоны забавно подпрыгнули, вторя возмущению хозяйки. «Вы обязаны помочь страждущему!» «Обязаны!» — покладисто согласилась Анита, следя за внешними изменениями у пострадавшей. «Конечно, проучить их стоит, чтобы в следующий раз хорошо подумали над тем, что творят. Но и долго медлить тоже нельзя. Только ваша подруга не желает помощи, раз не признается, что принимала. А без этого знания гадать мы можем долго». Ведьмочки переглянулись, не зная, как поступить. Кажется, такая простая мысль не приходила в их глупые головы. «Может, вызвать леди Киару?» — решил ускорить процесс Ботрик. «Не надо, мы все скажем». «Вот это авторитет у декана Наройской», — восхитилась Анита. «Еще только первая неделя подошла к концу, а они ее уже боятся, как огня». «Лека выпила зелье, избавляющее от веснушек», — призналась одна из первокурсниц. «А почему такой странный эффект?» — искренне удивилась целительница. Сама она предпочитала пользоваться притираниями, которые изготавливала преподавательница факультета травоведения. Но были и те, кто пользовался зельями. «Я купила его на ярмарке 2 недели назад», — просипела Лека и стиснула зубы, а по щеке скатилась слеза. Анита еле сдержалась, чтобы не выругаться. Но такие выражения совсем не красили леди, особенно если она целительница. И все же глупость девушек, стремящихся улучшить свою внешность, поражала. «Ведите ее в тот кабинет», — указала направление. «Сначала промоем желудок, а потом... Кстати, где это зелье?» «У Леки в кармане». «Ботрик, займись, пожалуйста», — попросила Анита, открывая дверь и пропуская студенток. «Надо узнать, что в нем дало такой эффект». Следующие несколько часов целители обхаживали непутевую первокурсницу. И как только той немного полегчало, Анита не преминула прочитать длинную нотацию на тему сомнительных покупок, тем более когда покупатель и сам может научиться делать качественное зелье. А если так уж не втерпешь, можно купить у старшекурсников. Во-первых, дешевле обойдется, а во-вторых, точно не будет неприятных последствий. Когда она уже заканчивала нравоучение, появилась немного сонная Натина. «Ого! Что тут случилось?» «Первокурсница отравилась некачественным зельем, купленным на ярмарке», — пояснила Анита, потирая поясницу. «Бедняжка!» — протянула Натина, с сочувствием посмотрев на бледную девушку. «Как же ты так неаккуратно!» «Хотела веснушки быстрее вывести», — всхлипнула та, комка и так изрядно помятый подол платья. «Мне сказали, что это зелье поможет убрать их за одну ночь». «И чем же они так помешали?» – удивился Ботрик. «Ну какая из меня ведьма с веснушками?» – горестно выдала студентка. «В нашем роду магии вообще никто не владеет. Мне дар достался от прабабки. А она, знаете, какая красивая была? Я часто ее портретом любовалась. Настоящая ведьма, без веснушек». «Ну, положим, они у нее вполне могли быть», — примирительно сказала Натина. «Просто пользовалась мазями или зельями, и эти милые пятнышки тебя совсем не портят. Наоборот, придают некое очарование». «Правда?» — недоверчиво протянула Лека и пытливо осмотрела целителей. «Истинная», — заверил Ботрик, подошел к ней и ласково погладил по голове. «А вообще ты ведь из знатного рода?» Дождавшись утвердительного кивка, он продолжил. Вот и не забывай об этом и больше не попадайся на уловки всяких проходимцев. Помни о достоинстве». Не сдержавшись, Анита тихо фыркнула и вышла из палаты, чтобы сообщить спутницам непутевой девицы, что с их подругой все в порядке. По мнению целительницы, ей надо было не только о достоинстве думать, но и помнить, что глупость вообще никого не красит. «Ваша однокурсница побудет пока у нас», — сказала она, когда девушки при ее появлении резво встали. «С ней все в порядке?» — взволнованно спросила одна из них. «Да, если больше не будет так рисковать. Лучше скажите, почему вы ее не остановили?» «Мы не знали. Лека поздно вечером закрылась в ванной, потом вышла оттуда довольная. Если бы она не постучалась к нам в комнату...» Ведьмочка всхлипнула и жалобно посмотрела на Аниту. «Ладно, возвращайтесь к себе», — вздохнув, распорядилась целительница. «Удивительно, что комендант не заметила ваших передвижений». Девушки поблагодарили за помощь и скрылись в портальном круге, а Анита отправилась заваривать специальный сбор. Когда она вернулась, Ботрик вновь сидел за столом. Войдя в палату, целительница поставила кружку на прикроватную тумбочку и проинструктировала не успевшую уснуть ведьмочку. «Ничего, кроме этого отвара не пей. Желудок может плохо реагировать даже на воду. Не хочу, чтобы тебе стало хуже». Студентка ничего не ответила, лишь повыше подтянула простыню. Решив, что девице стыдно за глупую выходку, Анита оставила ее в покое. Вскоре к ней присоединилась и Натина. Дежурство протекало спокойно, даже немного сонно. Целители иногда переговаривались между собой, но как-то лениво. Все ждали сменщиков. И когда это время настало, из палаты неожиданно донесся приглушенный голос, просящий помощи. Первой в палату ворвалась Натина, за ней Анита и Ботрик. Последними вошли трое сменщиков. На кровати, свернувшись клубочком и тихо рыдая, стонала студентка. «Что случилось?» Натина незамедлительно принялась сканировать девушку. «Больно!» – выдохнула пациентка и вновь застонала. «Живот болит!» «Странно, все же было хорошо!» Ботрик нахмурился и недоуменно посмотрел на Аниту. «Это она!» – воскликнула ведьмочка, тоже посмотрев на женщину. Только в ее карих глазах полыхала злость. «Она отравила меня!» Опешив от такого наглого вранья, Анита даже не знала, что сказать в ответ на обвинение. «Что за глупости?» – удивился Ботрик, делая стремительный шаг к кровати. «Это все она!» – взвизгнула студентка и разрыдалась, когда ее вновь скрутило от боли. «Я пила ее отвар, а потом мне стало плохо!» «Да он же самый обычный!» – наконец смогла произнести Анита и качнулась в сторону кровати, желая забрать кружку. «Не подходи!» – завопила Лека и вцепилась в руку Натины. «Выйди!» – тихо попросил Резар, один из сменщиков, тронув целительницу за плечо. «Я сам заберу!» Кивнув, женщина проследовала на выход, старательно держа спину прямо. Да, обвинение было неприятным и немного пугающим, но Анита была уверена в своих действиях. Отвар не мог навредить, так как при заваривании туда вливалась и целительская магия. А значит, плохо девушке стало от чего-то еще. Присев на скамью в приемном покое, целительница спокойно ждала, когда ситуация прояснится. Практически сразу вслед за ней вышел Резар с кружкой и, ободряюще улыбнувшись, ушел в лабораторию. Затем к Аните присоединился Ботрик и виновато пробормотал. «Мне нужно вызвать леди Нейру». «Да, конечно», — встрепенулась целительница. «Как я могла забыть?» «Сиди, я сам все сделаю». И она сидела и ждала. Сначала, пока прибудет леди Нейра, затем, пока допросит пострадавшую студентку. А потом неожиданно прибыла леди Киара и, окинув целительницу нечитаемым взглядом, прошла в палату. Изредка в лазарет приходили обитатели академии. Их принимали целители новой смены, а Анита все ждала. Но чем больше проходило времени, тем сильнее на нее нападала апатия. Сказывалась усталость прошедшей смены. Поэтому, когда к ней наконец вышла декан Мерсик и поманила женщину за собой, она даже обрадовалась. Встрепенувшись и скидывая с себя сонливость, Анита прошла в кабинет начальницы и, дождавшись приглашающего кивка, присела на стул. «Отвар мы проверили», — сразу перешла к главному леди Нейра. «Декан Наройская тоже подтвердила, что в нем нет ничего опасного, поэтому тебе ничего не грозит». «Уже выяснили, что случилось с девушкой?» — спросила Анита, совершенно спокойно восприняв эту новость. Она и так знала, что питье было нормальным. «Пока нет, зато выслушали, как ты сначала не хотела ее лечить, мучая ненужными вопросами». «Что?» — вскинулась женщина, сжимая кулаки. «Да это же бред чистой воды!» «Тише, успокойся!» — повысила голос декан. Встав из-за стола, Мерсих подошла к застекленному шкафу и достала небольшой пузатый графин темно-красного цвета. Рядом с ним поставила на стол 50-граммовую рюмку. «Я не пью», – растерянно сказала Анита. «Это, во-первых, не алкоголь», – наставительно ответила леди Нейра. «А во-вторых, я его достала для себя. Еще только начало учебного года, а в академии уже второе происшествие». Налив в рюмку тепко пахнущую янтарную жидкость, главная целительница быстро ее выпила и громко выдохнула. Анита же с удивлением смотрела на свою всегда невозмутимую начальницу. Такая несдержанность была ей не свойственна. «Не знаю, чем ты не угодила студентке, но она упорно настаивала на твоем увольнении и заключении под стражу», поведала леди Нейра, споласкивая рюмку в раковине. Отчитала за глупость. Анита пожала плечами. Она же выпила самопальный настой, надеясь избавиться от веснушек. Вот я и объяснила, в чем студентка была не права. «И у юной ведьмочки взыграла ее ведьминская гордость?» – догадалась начальница. «Лучше бы у них инстинкт самосохранения так играл. Но теперь придется вызывать тех, кто ее сюда доставил. Ибо слова Ботрика могут быть расценены как попытка прикрыть коллегу. Тебя, кстати, тоже допросят». «Мне скрывать нечего», – твердо заявила Анита. «Просто сама ситуация неприятная». «Сиди здесь. Я отправлю кого-нибудь. Пусть принесут чай». Через 10 минут в кабинет заглянула немного взъерошенная Натина. Поставив на стол поднос, спросила. «Ты как?» «Спать хочу», – созналась женщина. «А что там происходит?» Сначала леди Киара была сама спокойствие. Принялась пересказывать рыжеволосая целительница, расставляя перед коллегой чашку и блюдце с вареньем и пирожками. Но когда узнала, из-за чего Лека обратилась в лазарет, просто озверела. «Прямо уж!» – не поверила Анита. Она, конечно, не ругалась, но так глазищами сверкнула, что я на месте студентки постаралась бы под землю провалиться. А тут еще и леди Нейра масло в огонь подлила. Анита вопросительно выгнула бровь, ожидая продолжения. «Рассказала, что ты студентку отчитала как следует». Натина покосилась на кресло начальницы, но сесть в него не решилась. «Видимо, декан Наройская заподозрила, из-за чего Лека на тебя наговаривает. Как думаешь, ее выгонят?» «Скорее всего, так и будет. Она оболгала меня. Только понять не могу, отчего ей стало плохо». «Еще не выяснили, но будь уверена, леди Киара добьется от нее правды». В этот момент открылась дверь, пропуская еще одного человека. Оглянувшись, Анита увидела Дияра и быстро отвернулась. Неожиданно ей стало стыдно от той ситуации, в которой оказалась, и от того, что Верейский, скорее всего, пришел ее допрашивать. «Я пришел допросить леди Аниту», — подтвердил догадки боевой маг. «Тогда не буду вам мешать». Натина ободряюще улыбнулась коллеге и выскользнула за дверь. На несколько секунд в кабинете повисла напряженная тишина. А затем Анита буквально кожей почувствовала, что Дияр приблизился к ней. Не успела она отреагировать, как мужчина обнял ее за плечи и прижался щекой к виску. «Ну что, заноза? Студентов травишь, а в долю возьмешь? У меня тоже есть пара кандидатов». Напряжение одним махом покинуло ее, а уверенность, исходящая от боевого мага, придала сил. Положив ладони на его кисти, Анита серьезно предложила. «Я травлю, ты закапываешь». «Так и знал, что ты оценишь мои лучшие качества», с гордостью заявил этот неугомонный мужчина. «А теперь тебе нужно пересказать ночное происшествие». Целительница ощутила укол разочарования, когда ее освободили от объятий. Дияр, вольготно устроившись в кресле леди Нейры, выставил на стол записывающий кристалл. Активировав его, он представился, затем сцапал пирожок с тарелки и кивнул Аните, предлагая начинать. Еле заметно улыбнувшись, целительница тоже представилась и подробно пересказала ночные события. Несколько раз Дияр задавал уточняющие вопросы, но в основном женщина говорила одна. Прошло не более 15 минут, но за это время целительница вымоталась так, словно проводила многочасовую операцию. «Чудесно!» – заявил маг, запаковывая кристалл в энергетическую сферу и отправляя ее порталом на стол ректору. «Ну что, подождешь, пока закончат допрос свидетелей, или и тебя порталом отправить в кровать?» «В чью?» – спросила Анита и тут же прикусила губу, проклиная свою несдержанность. «Что за грязные намеки, леди?» Наигранно возмутился Дияр и одним плавным движением выскользнул из-за стола. «Конечно же, в твою!» Подойдя вплотную к целительнице, так и оставшейся сидеть на стуле, он заправил ей за ухо выбившуюся из прически прядку, пощекотал кончиками пальцев аккуратную мочку и доверительно шепнул. «Она у тебя больше, чем в моей квартире!» И добился того, чего желал. Анита громко рассмеялась. Порывисто встав, она впервые сама обняла его. Положила голову на широкое плечо и прикрыла глаза. «Спасибо тебе». «Одним спасибо не отделаешься», заявил Дияр, обнимая ее в ответ. «И что ты хочешь, чудовище?» поинтересовалась целительница, смешливо фыркнув. «Сладенького!» И даже не видя лица, можно было понять, что он блаженно улыбается. «Ты что, не можешь сам себе пирожных купить?» – возмутилась Анита, отстраняясь. Правда, далеко отодвинуться не получилось. Мужчина пока не собирался выпускать ее из своих объятий. «Могу», – просто ответил Дияр и лукаво улыбнулся. «Но намного интереснее воровать их у тебя». И вот что можно было сказать на такое возмутительное заявление? Анита только укоризненно посмотрела, а затем все мгновенно изменилось. Целительница осознала, что в кабинете они совершенно одни. Взгляд Дияра стал более пристальным, тяжелым, и сердце вновь пропустило удар, чтобы затем пуститься вскачь. Казалось, еще один миг, и маг склонит голову, чтобы поцеловать ее. И Анита поняла, что не сумеет его остановить. Более того, не хочет этого делать. Поэтому, когда Дияр прикоснулся губами к ее лбу, она даже растерялась, ожидая совсем не этого. «Идем», — сказал он, погладив женщину по спине, словно успокаивая. «Думаю, там сейчас начнется самое интересное». Приобняв Аниту за плечи, боевик вывел ее в коридор и тут же отпустил. Но даже без прикосновения она чувствовала его молчаливую поддержку. И вдруг осознала, как же это здорово, когда рядом есть тот, кто готов тебя защищать. Целительница не могла сказать, что Тароль относился к ней более безразлично. Просто в то время она не оказывалась в таких сложных ситуациях. Все было тихо и мирно. А вот Верейский, он неожиданно показал, что готов поддержать в непростой ситуации, ни в чем не обвиняя. Наоборот, с самого начала ясно дал понять, что верит в ее невиновность. И это было особенно ценно. «Решила, что самое умное?» – раздался приглушенный, закрытый дверью голос леди Киары. Анита и Дияр как раз дошли до приемного покоя и увидели сидящих на скамьях магистров Сторкса, Волфуса, Мерсих и двух студенток, которые ночью привели пострадавшую. В присутствии магистров не было ничего удивительного. Еще со времен ее студенчества было известно, что ректор доверял боевику и некроманту разбираться в непростых делах. Правда, раньше с ними всегда был и Николас Вартон, а теперь, видимо, они взяли к себе Дияра. Конечно, кому же еще лорд Арайн мог доверить столь щекотливое дело, как допрос свидетелей? Последние заметно бледнели и чувствовали себя неуютно в такой компании. Но и уйти без разрешения не смели. Первым навстречу Аните поднялся Риден. Приобняв ее, спросил. «Ты как? А то Малена волнуется. Обещает прийти и сама со всем разобраться». «Все хорошо», – заверила целительница и благодарно улыбнулась некроманту. «А Малену сюда лучше не пускать. Или Академию точно обвинят в издевательствах над студентами». «Им будет полезно», – хмыкнул декан Волфус и отошел от Аниты. «Лучше бы о другом думала», – вновь раздался голос главной ведьмы Академии. «Что там происходит?» – полюбопытствовал Дияр. «Выяснилось, что Лека Нерида выпила простой воды», – пояснила леди Нейра. «Совсем чуть-чуть, но этого хватило». «Но я же велела ничего не пить, кроме отвара», – воскликнула Анита и перевела на дверь палаты прищуренный взгляд. «Столько целительской магии в него влила, чтобы пораженный некачественным зельем желудок начал восстанавливаться быстрее. Ничему ее жизнь не учит». «Думаю, она сделала это назло», – сказал декан Мерсих. «Ты своими нотациями задела ее ведьмовскую гордость. Ведьмы всегда были обидчивыми, но никогда настолько глупыми, чтобы не признать свою вину. С ее стороны было подло и недальновидно обвинять тебя в попытке отравления, и ты имеешь полное право». «Нет, я не буду ничего делать этой глупышке», — Анита покачала головой и улыбнулась. «Если леди Киара сама не отчислит ее, дам ей шанс повзрослеть. Лека говорила, что в ее семье нет магов, а дар перешел от прабабки. Девчонку просто некому было учить и наставлять». «Ты точно в этом уверена?» – спросил Риден. «Толку от ее отчисления не будет», – подтвердила Анита. «По крайней мере, здесь преподаватели уже будут знать, с чем стоит поработать в первую очередь». «Осталось дождаться решения декана Наройской», – подытожил магистр Сторкс, и все обратились вслух. Леди Киара бушевала еще около получаса, высказывая все, что думает о низком поступке первокурсницы. За это время находившиеся в приемном покое узнали о кодексе чести ведьм, а еще постарались запомнить, за что ведьма может мстить, а когда может признать свою вину. Особенно это было нужно Дияру, который в силу своей профессии встречался с разными магами. Затем еще некоторое время ушло на извинения первокурсницы и заверения Аниты, что она не станет причиной отчисления студентки, за что удостоилась благодарного взгляда от леди Киары. Какое наказание получит глупая ведьмочка, целительницу не волновало. У нее уже изрядно болела голова, глаза слепались. Поэтому помощь Дияра, выведшего женщину на улицу и открывшего портал прямо в ее квартиру, была поистине неоценимой. Скомканно поблагодарив боевого мага, Анита вошла в молочное марево и даже не нашла сил удивиться, когда оказалась прямо около кровати. Решив отчитать Верейского за маячок в спальне немного позже, она как была в одежде, так и легла поверх покрывала. Главное, обвинения сняты, а об остальном можно подумать потом.